Если информация утекает, значит, это кому-то нужно. Нельзя сказать, что вышедший в свет свежий номер газеты посторонним «Вход воспрещен» удивил читателей. Ну, подумаешь, еще один черный пиар про какой-то коммерческий банк. Однако для искушенного читателя данная заметка явилась сигналом. У Транзитбанка возникли проблемы. Как следствие, сразу же прекратилось перекрестное финансирование операций по скупке акций, которые проводил банк. Некоторые сделки зависли на стадии их оформления. Все специалисты банка вместо текущей работы были брошены на отбивание атак налоговой инспекции и на прикрытие различных щелей, которые всегда имеются в любой маломальски серьезной организации. Задача губернаторской команды была выполнена. Один из игроков команды противника был временно выведен из игры, а время, как известно, это деньги. Как это не покажется странным, но проблемы Транзитбанка больно ударили также и по некоторым чиновникам областного центра. Банк приостановил целый ряд своих операций и, в частности, выдачу денег по банковским карточкам на предъявителя. Эти карточки использовались для взяток чиновников всех уровней. Вместо передачи наличных денег из рук в руки, взяткодатель зачислял требуемую сумму на карточный счет на предъявителя и просто передавал эту карточку взяткополучателю. Даже если кто и следил за чиновником, кусок пластика не мог являться уликой, так как подобными карточками были набиты кошельки многих небедных людей, и доказать факт получения взятки было практически невозможно. Команда губернатора праздновала тактическую победу не столько над банком, сколько над людьми, за ним стоящими. Но это была всего-навсего единичная победа в одном лишь тайме одного из множества матчей, которые ежедневно происходили на бескрайних просторах нашей страны. Что касается ЗАО «Экспо Инвест Плюс», то его пока никто не трогал, но Орехов, целиком положившись на Марину и Алексея, в прикрытии существующей схемы попытался все-таки выяснить, почему в Москве вообще возникло желание перепроверять «Экспо Инвест Плюс». Единственное, что ему стало известно, что в Федеральной налоговой службе в настоящее время проходит опытную обкатку компьютерная программа, которая по никому неведомым параметрам выдает задание на проверку определенной организации. Именно эта программа якобы и указала в качестве жертвы на «Экспо Инвест Плюс». С одной стороны, это известие немного успокоило Орехова, значит, ни у него, ни у его партнеров видимых проколов не было. С другой стороны, что же все-таки в их отчетности не в порядке? Вместе с Альминской они раз за разом анализировали официальную отчетность «Экспо Инвест Плюс» и пытались выяснить, какие показатели у них не бьются. Орехов помнил историю, случившуюся в Архангельской области. Там налоговые органы вышли на один лесозавод, обнаружив в его отчетности ненормальную структуру себестоимости по сравнению с другими лесозаводами области. Расходы на изучение рынка составляли 17% себестоимости. Но «Экспо Инвест Плюс» всегда был аккуратен в отношениях с третьими лицами. Девизом Орехова были слова «Если врать, так хором». В том смысле, что именно завравшихся, то есть выбившихся из общего хора, всегда и берут первыми на карандаш. Орехов хорошо помнил также ситуацию с одним владимирским заводом, который пострадал за то, что ежемесячно выплачивал за управление заводом около 2 миллионов рублей. Явно несоразмерная сумма для подобных услуг. Не было у «Экспо Инвест Плюс» и ситуаций, подобных той, что однажды даже стала предметом рассмотрения арбитражным судом. Организация купила картины за 1 миллиард рублей с хвостиком и тут же их перепродала практически за ту же самую цену, получив на этом чуть больше 500 долларов прибыли. Конечно, столь необычные условия хозяйствования не могли не вызвать удивления у налоговых органов и судей. Expo Invest Plus всегда работал в рамках дозволенного, не злоупотребляя доверием государства. Прибыль соответствовала среднерыночной. Затраты были обоснованными, то есть Expo Invest Plus был как бы середнячком, спрятавшимся в длинном ряду одинаковых организаций за спинами более высоких субъектов, которые всегда были на виду у всех. Среди крылатых выражений, которые так и сыпались из уст Орехова, было и такое. «Если списываем портянку, пишем один документ. Если воруем портянку, пишем три документа». Эту фразу Орехов повзаимствовал у некоего майора, ведавшего снабжением в одной из дивизий, расквартированных в их области. Орехов периодически оттягивался вместе с друзьями в кругу знакомых военных на их базе. Снимал стресс. Сначала отстреливал по два рожка из автомата АКМ, а затем уже вместе парились в баньке. Во время стрельбы майор обычно сыпал различными армейскими шутками, типа «Кто не попадает в мишень, сам будет мишенью». На вопрос Орехова о том, как списываются отстреливаемые им патроны, майор и произнес так понравившуюся Орехову фразу: «Если списываем портянку, пишем один документ. Если воруем портянку, пишем три документа». И объяснил, что патроны, находившиеся в рожке автомата в руках Орехова, уже как бы и не существуют в природе, поскольку уже списаны во время солдатских стрельб, проходивших 2 недели назад.